Хацуми отложила вилку и нож, вытерла салфеткой рот и посмотрела мне в лицо. «Это правда?» Я не знал, что ответить, и молчал. «Говори как есть, плевать!» — сказал Нагасава. Дурацкая ситуация мелькнула у меня. Иногда подвыпивший Нагасава позволял себе такие выходки. И в этот вечер его колкости предназначались не мне, а Хацуми. Я это понимал и чувствовал себя неудобно вдвойне. «Расскажи. Похоже, занимательная история», — обратилась ко мне Хацуми. «Пьяный был», — выдавил я. «Да ладно. Я же тебя не упрекаю, просто хочу узнать. Мы с Нагасавой выпивали в баре на Сибуя и познакомились там с двумя подружками из какого-то женского института. Они тоже были уже готовенькие. В конечном итоге мы нашли гостиницу неподалеку и там переспали. Сняли соседние номера. Ночью Нагасава постучался ко мне и предложил поменяться девчонками. Я пошел в его комнату, а он в мою». «И что, девчонки не возмутились?» «Они же пьяные были. По большому счету, им тоже было все равно с кем». «На то была особая причина», — вставил Нагасава. «Что за причина?» «Подружки, но уж слишком разные. Одна красивая, вторая страшненькая. Мне это показалось несправедливым. В смысле, я выбрал красивую, но потом стало неудобно перед Ватанабе и поменялся. Ведь так, Ватанабе?» «Ну, так. Но, если честно, мне больше понравилась та, страшненькая. С ней было интересно поговорить, и характер хороший. После секса мы там весело болтали, валялись в постели, а тут приходит Нагасава и предлагает меняться. Я спрашиваю нее: как ты? Не против? А она: ну, если вы так хотите. Наверное, подумала, что я тоже хочу ее симпатичную подружку». «И как? Понравилось?» — спросила меня Хацуми. «В смысле, обмен?» «Обмен и прочее». «А что там может понравиться? Делаешь свое дело, и все. Разве могут такие развлечения доставлять удовольствие?» «Зачем же тогда?» «Я пригласил», — сказал Нагасава. «Я спрашиваю Ватанабе», — резко сказала Хацуми. «Зачем? Ты этим всем занимаешься. Иногда хочется порезвиться с какой-нибудь девчонкой. А не лучше как-нибудь разобраться со своей любимой?» Немного подумав, спросила Хацуми. «Там запутанная история», — Хацуми вздохнула. Распахнулись двери, внесли блюда. Перед Нагасавой поставили жареную утку, передо мной Хацуми по судаку. Помимо того, на тарелках лежали вареные овощи под соусом. Официант ушел, и мы опять остались втроем. Нагасава разрезал утку и принялся с аппетитом есть, запивая виски. Я попробовал шпинат. Хацуми к еде не прикоснулась. «Послушай, Ватанабе, я не знаю, какая там у тебя ситуация, но это все не для тебя. Тебе это не идет. Как сам считаешь?» — сказала Хацуми. Положив руки на стол, она пристально смотрела мне в лицо. «Да», — ответил я, — «сам иногда так думаю». «Тогда почему не прекратишь?» «Иногда хочется тепла», — откровенно признался я. «Без тепла женского тела становится невыносимо грустно». «Ну, то есть вот что», — вмешался Нагасава. «У Ватанабе есть подруга, но в силу некоторых обстоятельств любовью заниматься с ней он не может, поэтому секс рассматривает только как секс и занимается им на стороне. Разве нельзя? Вполне логично. Не дрочить же ему запершись в своей комнате.